«Да», — снова сказала она. Мало-помалу он увлек и ее. Он так живо рисовал ей картину их будущей жизни. Он так хорошо все обдумал, не упустил ни одной мелочи. Он учел даже то, что необходимо найти такое место, где есть вода. Да, да, но уж об этом он позаботится. Он обо всем позаботится. Пусть она только ему доверится. О, у него достанет сил расчистить место для их дома в самом густом лесу. У него крепкие руки. Да она сама видит, какие у него кулачищи. И он, смеясь, положил ее нежную детскую ручку на свою ладонь. Она полностью подчинилась ему. Он мог бы сделать теперь с ней все, что угодно. Когда он погладил ее по щеке, она не шелохнулась и только поглядела на него. Потом он тихонько спросил ее, приблизив губы к самому ее уху, решилась ли она, согласна ли. И она ответила: «Да». Задумчивая, мечтательная «да», которое она прошептала еле слышно. Но вскоре ее снова одолели сомнения. «Нет, если все обдумать как следует, то это невозможно. Как он может этого хотеть? Кто она такая?» И он снова принялся убеждать ее, что он этого хочет, хочет всей силой своей души. Она не будет ни в чем терпеть нужды, даже если первое время им будет туговато. Он станет работать за двоих, ей нечего опасаться. Он говорил битый час и постепенно преодолевал ее сопротивление. Дважды за этот час ее вдруг охватывал ужас. Она закрывала лицо руками и кричала: «Нет! Нет! Нет!» Но все же снова сдавалась, пристально вглядывалась в его лицо и понимала, что он вовсе не ищет минутной победы. Значит, на то Божья воля, раз он так этого желает. Он оказался сильнее. Бороться дальше было бесполезно, и в конце концов она произнесла твердо и решительно: «Да». Свеча, воткнутая в горлышко бутылки, совсем оплыла. Они все еще сидели, каждый на своем стуле, держали друг друга за руки и разговаривали. Она была просветленно растрогана. Глаза ее то и дело застилали слезы, но она улыбалась. «А что до минутки, то я уверен, он ревновал вас на благотворительном базаре». «Да», — ответила она, — «возможно, но тут уж ничего не поделаешь». «Это верно. Тут уж ничего не поделаешь. Послушай, мне бы так хотелось тебя чем-нибудь порадовать нынче, но чем? Скажи. Мне хочется, чтобы у тебя просто дух зашелся бы от восхищения. Скажи, что тебя может обрадовать? Требует меня все, что хочешь. Но ты слишком добра, мой дорогой друг. Ты никогда ни о чем не попросишь. Да-да, Марта, запомни, что я тебе сейчас скажу. Я буду защищать тебя». Я буду стараться угадывать все твои желания и заботиться о тебе до конца дней своих. Запомни это, дорогая. Ты никогда не сможешь попрекнуть меня, что я забыл свое обещание. Было 4 часа утра. Они встали. Она подошла к нему, и он прижал ее к своей груди. Она обвела руками его шею. Так молча стояли они некоторое время. Ее робкое чистое сердце монашки бешено колотилось. Он чувствовал это и, чтобы успокоить ее, ласково гладил по волосам. Ничто больше не стояло между ними. Thank you. Марта заговорила первая. Я не сомкну глаз всю ночь. Я буду думать. Я увижу тебя завтра. Ты хочешь? Конечно, завтра. Конечно, хочу. Когда? Я могу прийти в 8 часов. Да. Хочешь, я надену это же платье? Ее наивный вопрос, ее дрожащие губы, широко распахнутые глаза, так доверчиво устремленные на него. Все это растрогало Нагеля, расплавило его сердце, и он сказал: «Дорогая, детка моя, делай как хочешь. Какая же ты хорошая! Нет, ты должна спать сегодня ночью, непременно спать. Подумай обо мне, пожелай мне спокойной ночи и засни. Тебе не будет страшно одной? Нет. Ты промокнешь, пока дойдешь до дому». Она и об этом подумала. «Будь счастлива и спи спокойно», — сказал он. Когда он уже был в прихожей, он вспомнил что-то, обернулся к ней и сказал: «Я забыл предупредить тебя, я совсем не богат. Может быть, ты думаешь, что я богатый человек?» «Мне это безразлично», — ответила она, вскинув голову. «Нет, я совсем не богат, но все же мы сумеем купить и домик, и все, что нужно для хозяйства, на это у меня денег хватит. А потом я сам буду добывать средства к существованию, я с радостью взвалю на себя все тяготы, на это мне и даны руки. Ты не разочарована тем, что я не богат?» Она сказала, что нет, и еще раз сжала его руки. С порога он попросил ее покрепче запереть дверь и вышел на улицу. Как из ведра. И темно было, хоть глаз выколи. Он направился не в гостиницу, а свернул на дорогу, ведущую к усадьбе пастора. С четверть часа он шел в непроглядной тьме, едва различая путь. Наконец он замедлил шаг, свернул на просеку и оказался у большого дерева. Это была та осина. Он остановился. Ветер раскачивает верхушки деревьев, дождь хлещет пуще прежнего, только это и слышно вокруг. Он шепчет какое-то слово, имя. Он говорит: «Дагни, Дагни». Потом замолкает и снова повторяет: «Дагни, Дагни». Спустя некоторое время он произносит это имя громче и в конце концов кричит во весь голос: «Дагни!» Она оскорбила его нынче вечером, обдала его своим презрением. Его грудь жжет каждое сказанное ею слово, и все же он стоит здесь и зовет ее. Он становится на колени перед деревом, вынимает свой перочинный нож и в темноте начинает вырезать на коре ее имя. Так проходит несколько минут. Он ощупывает пальцами вырезанную букву, режет следующую, снова ощупывает и так, пока не вырезает все имя полностью. Все это время он стоял на коленях с непокрытой головой. Уже выйдя на дорогу, он вдруг остановился, что-то обдумал и повернул назад. Он ощупью добрался до осины, провел пальцами по коре и нашел вырезанные буквы. Он снова падает на колени, приближает лицо к стволу и целует это имя, каждую букву, словно ему не суждено больше их увидеть. Потом вскакивает на ноги и поспешно уходит. В гостиницу Нагель вернулся в 5 часов утра.